прочитаем три места Священного Писания. Первое место Писания будем читать. Первая глава книги Бытие, первый стих. Книга Бытие, первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вторая глава, седьмой стих этой же книги. Вторая глава, седьмой стих. «И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И третье место Писания. Второе послание Коринфянам, пятая глава, первый стих. И второй. Второе послание Коринфянам, пятая глава, первые, вторые стихи. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Братья и сестры, вы знаете, вот когда приходишь на собрание и слушаешь внимательно первую проповедь, вторую, третью, вот сколько проповедей. И тогда, когда просматривается одна тема, всегда задумываешься: «Господи, как удивительно Ты говоришь с нами». Мы ведь всегда, когда идем на собрание, мы желаем услышать, что нам Бог скажет. И вот уже с этого места прозвучало такое теплое, приятное, такое дорогое слово для нас – дом. Дом, который нам построил Бог. Небесный дом. Дом – это слово дорого каждому. И как отличается человек, который не живет дома? Когда бываем мы вот в приютах, там, где дети, которые оставлены родителями, или же родители лишены родительских прав, этих детей нашли на рынке, на базаре, в зимнее время многие вот проводили свою жизнь там вот в этих люках, там, где вот трубы проходят, теплые грелись там, и вот их оттуда доставали и привозили в этот приют. Они все на одно лицо. Они отличаются от всех детей. В каждом взгляде затаенная тоска. Они бездомные дети. Это написано у них на лицах. Мы недавно были в доме престарелых, и как раз мы попали во время, когда был полудник, когда раздавали каждому по кусочку хлеба. На некоторое время только просветлели лица. Они с благодарностью брали этот хлеб, и все. И опять, о чем у них были разговоры? Воспоминания, они жили только прошлым. Жили тем временем, когда они были дома. Пока не отказались от них дети, потому что более 90% у всех у них есть дети. Но они оказались бездомными стариками. Их поселили в общий дом, и они отличаются тоже этой же грустью, этой тоской, которая написана у них на лицах. Прежде чем сотворить человека, Бог сотворил для него два дома. Земля – это дом всего человечества. И кроме того, земля стала родиной тела человека. Из земли Господь создал тело человеку. И небо – это родина, небесная родина, откуда Бог вдунул в лицо человеку дыхание жизни и стал человек душою живою. Это родина духа неба и души. У человека два дома – это земля и небо. И третий дом, который Бог построил человеку, прежде чем поселить его, это тело. Это земной наш дом, это хижина, как нежно апостол Павел называет свое тело. Мы сегодня остановим только некоторое наше внимание на этих домах. Бог дал человеку на земле жить в шести домах. И каждое Священное Писание называет каждый этот дом домом. Это земля – дом, это тело – дом, семья – это дом. Мы больше остановимся на жизни в этом доме. Родство – это четвертый дом, в котором поселяется человек и живет. Страна – это дом. Церковь – это дом. Так церковь названа домом. И небо – это наш небесный дом, в который мы переселяемся. Земля. Первого человека мы прочитали, Господь образовал из праха земного. И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Земля – наша Родина, Родина нашего тела. Господь образовал наше тело из земли. Вот почему мы клонимся к земле, когда стареем. Роднее земля становится, человек как бы наклоняется, приближается туда, к земле. Отхожу в путь всей земли, сказано. Мы читаем в книге Екклезиаст, 12 главе, 5 стихом сказано так. «Отходит человек в вечный свой дом, и, готовый окружить его, по улице плакальщицы». Это дом для всех. Дом, в котором мы живем, и дом, в который человек входит, тело его туда входит. Прах ты и прах возвратися. Когда мы провожаем, как мы говорим, в последний путь, Иов сказал, это путь всей земли, умерших. Мы, собственно, тело провожаем домой, на его земную родину. Почему похоронам тоже придается в Священном Писании немалое значение? Это должно совершаться в благовении. И мы должны сознавать, что Господь дал человеку тело. Он дает тело каждому человеку. Он каждому этот дом дает. Ты, говорит псалмопевец Давид, соткал меня в чреве матери. Это Бог делает. Как первому человеку Бог подарил этот дом, тело, эту хижину, так и каждому из нас. Да, мы рождаемся, но мы созидаемы рукой Божьей. Ты видел, говорит, когда я был созидаем, и ты меня соткал. И родители, мать, берет питание из плодов земли, произведений земли. И это становится питанием ее и младенца, который развивается. И вот потом мы так свидетельствуем, как бы говорим: Господи, в этой хижине жил дух человека, который ушел, а теперь эту хижину мы по Слову Божию относим туда, где ей положено находиться. Она возвращается на земную родину. Хочу только два слова еще сказать, братья и сестры. Это определение Божие, которое сегодня тоже некоторые пытаются нарушить. И посмотрите, люди, которые лишили многие миллионы людей, других, небесного дома, сегодня и тело их бездомное. Они не похоронены. Сказано так, что проклята земля. В народе говорят, где покойник не похоронен. Это Ульяна в России, Ким Ир Сен, Корея. Хо Ши Мин, Вьетнам, Мао Цзэдун, Юрий Димитров, Болгария. Это те, которые говорили так, что нет души, нет духа, нет Бога, нет неба. И они многим закрыли вход в небесный дом. И сегодня как наказание несут и тела, и это поругание. Выставлено на всеобщее обозрение. Их тело просится туда, на родину, чтобы и для них успокоилось бы тело там, в земле. Нет им покоя. Ни духу им там в аду нет покоя, ни телу нет. Это как наказание за то, что многих они лишили небесной родины. По отношению каждого дома, в котором мы живем, у нас есть обязанности. По отношению к земле наши обязанности такие. Это общий наш дом. Землю должно возделывать, землю должно обрабатывать, землю должны мы охранять. И у каждого, кто живет на определенном участке земли, он ответственный за чистоту этой земли, чтобы она была обработана эта земля. И мы должны беречь этот дом наш. Дом наш, в котором должно быть уютно. Мы должны ответственны за тот участок земли, на котором Господь нас поселил. Мы еще с вами ответственны за землю, на которой мы живем. Должны любить ее, беречь ее. Это дом, который Бог творил. Нет, это не просто земля, как планета. Это дом, Бог сотворил эту землю и поселил человека на этой земле. И эта земля стала родиной нашего тела, мы уже говорили. Вы посмотрите, какие наши обязанности по отношению к земле. В книге Второзакония мы читаем в 11 главе с 12 стиха такие слова. «Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». Братья и сестры, на нашем участке, где мы живем, очи Господа. Я думаю, что каждый сантиметр этой земли мы должны оберегать, содержать в чистоте, чтобы Богу было приятно посмотреть на землю, которую Он сотворил для человека. Вы знаете, я думаю так, что Бог скорбит о земле. Скорбит, что сделали люди с землей, как они осквернили землю, как они загрязнили ее. И пусть очи Господа становятся на том участке земли, где мы живем, чтобы это действительно мы сказали: Господи, мы благодарим Тебя за этот уголок, за этот дом, в который Ты нас поселил, и мы должны его содержать в чистоте. Дальше. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой. Мы на нашей обязанности и ответственности, братья и сестры, дождь ранний и поздний. И тогда, когда нет дождя, церковь должна молиться. Мы должны в домах молиться. Мы должны так жить, чтобы Господь ответил на наши молитвы и оросил землю дождем. Или тогда, когда сильные дожди, и все заливает, вот, и все пропадает, мы тоже должны молиться и сказать: Господи, пошли солнышко. Это от нас зависит. Господь нас поселил на этой земле и говорит: я пошлю, если вы будете исполнять заповеди, я пошлю дождь ранний и поздний. Наши обязанности по отношению следующего дома – это тело наше. Мы читаем такое повеление, чтобы мы омыли тело водой нашей. Наше тело тоже должно содержаться в чистоте и в святости. Тела ваши – суть храма, суть храм живущего в вас Святого Духа. Как это ответственно! Бог нам дал тело и поместил в нем Дух. В нашем теле живет Дух наш. И душа наша, это уже ответственно. Но кроме этого, когда человек обращается к Богу, Духом Святым Бог поселяется в человеке. И тело человека становится его храмом. Вот почему мы говорим, что человек должен и одежда его соответствовать великому назначению быть храмом Божьим. Вы посмотрите, что человек сделал с телом своим. Как он его обезобразил. Во-первых, всевозможными грехами, похотями растлил тело свое. Не отдавайте члены тела вашего орудию греху, говорит Священное Писание. Представьте, прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших, которые суть Божьи. Бог соткал, Бог нам дал тело. Что человек сегодня сделал тело? Как он его обезобразил? Я не буду долго останавливаться. На этом еще одно местописание приведу, Филиппийцам 1:20. «Чтобы возвеличиться Христос в теле моем, говорит апостол Павел, пусть Христос возвеличится в теле моем». И тогда, когда мы стоим перед зеркалом и смотрим и приводим в порядок и свою прическу, и свою одежду, первая мысль, которая должна перед нами стоять, как я выгляжу в глазах Бога? Как Он смотрит на меня? В какой я одежде? Действительно ли это соответствует Его святости? Действительно ли Бог посмотрит с довольством на мою одежду, на мою прическу? Если Богу это будет приятно, то это будет прекрасным. Потому что Бог все делает прекрасным. Человек прекрасный в глазах других тогда, когда он прекрасен в глазах Бога. И если для Бога Бог не может смотреть на человека, то тогда он неприятен и для других. 126-й псалом прочитаем с 1 стиха. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Дом. Следующий дом, в который поселяет Бог человека, это семья. Родительский дом. Сколько много об этом стихотворений сложено и песен сложено. Это дом, в котором мы живем, на положении детей, на положении супругов, родителей, дедушки, бабушки. И этот дом созидает Господь. Как много сегодня семей, и особенно семья терпит больше всего в последнее время разрушения, потому что эта семья созидается без Бога. Как-то одна женщина жаловалась и говорит, почему Бог так сделал? Я, говорит, воспитала сына, сама воспитала сына, и в 17-летнем возрасте он погиб. Что было ей сказать? Мы когда беседовали, я говорю так. Вы когда выходили замуж, вы просили Божьего благословения? Нет. Вы когда ожидали сына, вы просили, чтобы Бог дал вам дитя? Чтобы Бог его хранил? Нет. А почему вы сегодня обвиняете Бога? Почему сегодня люди строят семьи без Бога? Почему такая жизнь на земле? Это же дом, который Бог сотворил. Потому что на этой земле люди отвергли Бога, живут без Бога. И поэтому и землю привели в такое плачевное, печальное состояние. И тела свои привели в такое состояние. Посмотрите, сколько болезней. Как быстро разрушается тело человека, как оно быстро стареет. И вот у нас на Украине... Статистика за прошлый год говорит, что 117 тысяч смертность превысила рождаемость. Вымирает нация. А в этом году уже, вот на состояние прошлого месяца, уже еще дальше, еще больше смертность превысила рождаемость. Что человек сделал с прекрасным домом, который подарил ему Бог? Без Бога он не может жить ни в одном доме. Ни на земле, ни в теле своем, ни в семье, ни в родстве, ни в стране. Все разрушается. Да, когда-то говорили так, что дом, свободный дом, так называли бывший союз. Где этот дом сегодня? Сегодня люди строят новый дом, общеевропейский дом. С единой валютой, с одним правительством. Без Бога не построят. Все разрушится. В этом доме не будет уютно, если не будет Бог созидать этот дом. И семья, семья без Бога. Посмотрите на значение человека. И создал Господь Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. Мужчина. Это слово состоит из двух корней. Как говорят, это сложное слово. И два корня. Это редко встречаются такие слова, чтобы в них было два корня. Первый корень – это муж, который отображает и обозначает забота. И второй корень этого слова – чин, который обозначает власть. Так Бог усмотрел создавать человека, чтобы был мужчина, который заботился и управлял. Чтобы в семье ощущали в доме заботу и власть. И Бог создал женщину. Жена, нежность и забота. И посмотрите, какое чудесное сочетание. Если бы люди жили по Слову Божьему, если бы они посмотрели, для чего Бог их создал, как прекрасно. Власть смягчается нежностью. Власть, не смягченная любовью и нежностью, это тирания, это жестокость. Но это созидание, когда есть власть, и есть любовь и нежность. И вот Бог так создал, усмотрел семью, чтобы она управлялась, чтобы там была забота. И вот что Господь говорит мужьям, какую дает обязанность, чтобы они хорошо управляли домом своим. Семья – это школа, это высшая школа, где все учатся. Дети учатся послушанию, родители учатся управлению семьей, и особенно глава семьи, муж, учатся хорошо управлять домом, потому что ему надо управлять предприятиями, потому что ему надо управлять, может быть, и государством, или правительством, или бригадой, или еще где-то. Бог через мужа осуществляет свою власть. Бог говорит, чтобы мужья были попечительными о доме. И попечение выражается в заботе о жене, о себе, жене и детях. Муж питает семью и греет, сказано. И он должен так питать и греть семью, как Христос церковь. У человека троичен, у него дух, душа и тело. И муж ежедневно преподносит, дает питание семье для духа, души и тела. Многие сегодня мужья заботятся, работают, приносят средства на пропитание для тела, а дух и душа не согреты, голодны. И самое главное, забота наша должна проявляться прежде всего о духе и душе. В Второзаконии мы читаем такие слова. Бог предупреждает, когда дает законы о государстве, о браке и семье, о взаимоотношениях людей, то говорит так, что говори, говори о законах Божьих, говори о Боге в доме твоем. Братья и сестры, Родина наша – это небо для нашего духа. Вот сегодня человечество живет в такой тоске. Тоску эту желает заглушить алкоголем, наркотиками, различными увеселениями. Но разве можно когда-либо человек, который лишен родины, разве он перестанет тосковать? У нас вот выехали родственники в Америку. И вы знаете, так трудно вот с ними разговаривать по телефону. Только несколько слов, и слышишь слезы, и говорит, все здесь хорошо. Мы не знаем, что такое тревога о куске хлеба. У нас есть во что одеться, у нас есть что кушать, но тоска, тоска по родине, говорит, как ее трудно заглушить. Очень трудно. Это хорошо, говорит, что мы еще вот и молимся, собрание у нас есть, братья и сестры. А тоска по родине. Каждому человеку, младенцу также Бог дает дух свой. Он созидает тело его. Вот ты соткал меня во чреве матери. И каждому человеку он дал дух. И этот дух стремится на свою родину. Как тело стремится туда, к земле, клонится и, наконец, сливается с ней, так дух желает облечься, то есть войти в то жилище. И Бог, мы слышали, приготовил это жилище. Многие отцы и матери лишили себя этой родине, и детей лишили этой родине. И тоскует семья, и думает, что еще надо? Вроде бы все есть, но кто заглушит эту тоску внутреннего человека? Мы пришли сегодня на собрание. Почему? Что-то здесь интересное, особенное. Особенно, если кто, может быть, первый раз пришел или вот недавно начал ходить. Этот дух влечет тебя сюда, потому что здесь начинается небо. Здесь вход в небо. И больше всего мне хотелось бы сегодня как раз на эту тему говорить, что церковь – это дом, чтобы ты знал, как вести себя в Доме Божьем, который есть церковь, столб и утверждение истины. И это дом, начало, вход в вечный дом, в небо, куда так желает войти Дух наш. Как много сегодня тех, которые тоскуют об этом доме. И уже некоторые на пороге этого дома. Вот как сейчас мы все пришли на это место. Неужели ты уйдешь с этого места и не войдешь в этот дом, в который тебя зовет Господь? Наш Иисус Христос говорит так, что «Я дверь овцам, и всякий, кто войдет мною и выйдет, пажить найдет». «Я есть путь, — говорит Господь, — я к Отцу моему иду. У всех у нас один Отец на небесах. У Бога нет внуков, у Бога нет племянников. Нет, если наши дети в семьях вот верующих рождаются, то это наши дети. А Божьими детьми станет тогда, когда придет к Богу и обратится к Нему. Когда он переживет второе рождение, потому что у Бога дети только, и он приглашает и говорит: «Приди ко мне». И кто склоняется перед Христом, тот становится его детем. Нет, не через родителей, не мы рождаем свыше детей. Бог рождает свыше детей. И Бог сегодня приглашает всех, чтобы мы вошли в этот дом, чтобы мы не были бездомными. Вот когда беседуешь, особенно с неверующими людьми, говорят так, что вот вы не такие, как все. У вас и на лицах вот написано, ну, что-то такое особое. Вот. Почему вот, ну, мне один человек говорил так, что я завидую тебе. У тебя есть нечто дорогое, что ты ценишь. Да, есть это дорогое, потому что мы не бездомные. Мы здесь находимся, здесь уже дом, церковь – это дом, в котором мы живем. И Господь нас принял в вечный дом. Мы знаем, что мы скоро туда пойдем. Как многие говорят: «Хочу домой». Я вспоминаю дедушку своего. Когда мы последний раз виделись, он мне приехал так неожиданно. Мы всегда были рады ему. Он говорит: «Внучек, я у тебя несколько дней побуду». Я говорю: «Хорошо, дедушка». А в 5 утра встал и смотрю, такой задумчивый. Я часто вспоминаю этот момент. И он говорит: «Подними детей своих. Подними моих правнуков». Я говорю: «Что, дедушка? Я хочу их благословить. Я в твоем доме уже не буду больше». Я говорю: «Почему, дедушка? Мы рады всегда». «Нет, — говорит, — я иду домой. Мне еще надо везде побыть у своих родных». И я помню, как он положил руки свои и благословил правнуков своих. И потом, когда он был уже, встретился с моей мамой, он ей так передал: «Через 5 дней, в 5:40 я пойду домой». Так это и случилось. Рано утром, в 5:40, через 5 дней, его не стало. Какое-то хорошее состояние, иду домой. Говорят, что вы, верующие, смерти не боитесь. Почему ее бояться? Смерть – это переход. Смерть – это путь домой. Вечный наш дом, туда, куда тянется наше все сердце. Все естество наше тянется. Мы знаем, как хорошо получить это знание. Что мы знаем? Что когда земной наш этот дом, эта хижина разрушится через болезни, несчастный случай или аварию, мы идем домой. И здесь получается вот такое: и тело идет домой, и дух идет домой. Вот почему верующие так спокойно принимали смерть. Сколько еще в амфитеатрах казнили христиан. И я вспоминаю один пример, который описан, что один из служителей церкви подозвал того, кто руководил вот этим распятием, и когда сжигали на кострах христиан, когда он стоял уже привязанный к столбу, и вокруг него уже разложены были дрова, чтобы его сжечь, он говорит: «Подойди и послушай биение моего сердца. Если оно стучит сильнее обычного, значит, нет Бога. Мое сердце говорит спокойно: я иду домой». Посмотрите, как спокойно Христос говорил ученикам. Они встревожены: «Господи, куда ты идешь?» Я, говорит, к Отцу моему иду. Я домой иду. А что обещал Господь, когда возносился? Он так сказал ученикам: «Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. Я домой иду». И говорит: «Когда пойду, я всех вас привлеку к себе». Братья и сестры, наша жизнь – это путь домой. Мы идем в дом свой, тело наше идет домой. Кто сильно встревожен, да, мы должны беречь тело обязательно, но Слово Божие говорит, особенно для молодых людей: не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Береги свое тело. Но тогда, когда уже разрушается этот дом, эта хижина стареет, идет домой тело. И дух наш тоже идет домой. Дух хочет домой. Никто и ничто не успокоит здесь душу нашу. Только в Боге успокаивается душа моя, говорил псалмопевец. Итак, мы все на пути в дом. Сколько же сегодня бездомных, сколько еще неуспокоенных, сколько тоскующих сегодня. Когда мы были вот последний раз в приюте и беседовали с детьми, но всегда мы и в начале молимся, и в конце молимся. И вот предложили: дети, кто хочет помолиться, помолитесь, пожалуйста. И молятся дети, молится одна девочка: «Господи, дай так, чтобы меня мама больше не выгоняла из дома, тоскующее сердце». Мы раздали подарки. Мы дали одежду, мы принесли им конфеты, но кто успокоит ее сердце? Ей хочется домой. И говорят так, что дети сбегают и бегут своим родителям. Их лишили родительских прав, родители выгоняют их. Они все равно бегут туда. Их здесь кормят. И по нашим, ну, стандартам общей жизни, я скажу, неплохо кормят, но их тянет все равно домой. Кто заменит ребенку отца и мать? И что заменит? Никто. А кто нашему духу и душе заменит Бога? Ведь душа остается сиротой, тоскует, она бездомная. Что же такое ад? В переводе это слово обозначает свалка. Это когда все ненужно туда будет сброшено. Все нечестие, все грехи и грешники. И что за мучение будет в аду? Мучение, тоска по дому, в который человек никогда не возвратится. Как это страшно. Когда всегда дух будет тосковать, его навеки лишили дома. Когда он останется без дома уже этой хижины, и взять будет от этого дома земли, потому что все равно мы земные, и нас радует земля. Он будет лишен всех этих домов и будет там, в заточении, с этими страшными духами, бесами, бездомным и в вечной тоске. Вот так вот дьявол обманывает человека и увлекает его за собой, чтобы он тоскующим был всегда. Дом наш, в котором мы еще имеем обязанности наши, это, хочу возвратиться опять к семье, это дом, в котором мы должны заботиться, быть попечительными, любить. Еще раз хочется сказать, если Господь не созиждет дома, дом, в котором живут без Бога, этот дом действительно разрушится. Это дом тоскующих людей, и эту тоску ни музыка, ни пища, ни увеселения, ничто не заглушит эту тоску, если родители сами живут без Бога и детям не дают встретиться с Богом. Когда мы бываем сейчас в селах на благовестие, первые, кто приходит, это дети. Так удивительно, вы знаете, вот последнее собрание, я помню, что насчитал, самое меньшее было, 60, кажется, 8 детей. 70, 100 детей. Их всегда больше, чем взрослых. Это говорит о том еще, что душа ребенка так тянется. Она еще... Не препятствуйте детям приходить ко мне, говорил Христос. И вот сегодня в этих домах живут дети, тоскующие дети. Как ребенок, лишенный матери, так и дух человека, и дитя тоже, которого лишили общения с Богом, это всегда тоска это всегда скорбь, это всегда страдание. Дом, дом молитвы. Как много сегодня домов живут без молитвы. Дом – это дом любви. Я хочу еще раз привести пример Давида, его дома. Слово Божие говорит так, что «плачьте о себе и о детях ваших». Нет, не оплакивайте детей, а плачьте о детях. Пока еще можно плакать. Давид оплакивал сына своего. Да, мы говорили о том, что муж и отец – это власть, но власть без любви – это жестокость. И вы помните, когда Авесалом согрешил, когда Авесалом сделал страшный грех, что отец ему сказал? «Ты не будешь видеть лица моего». А сыну-то как раз хотелось видеть отца. И 5 лет Давид не встречался с Авесаломом. И Авесалом первый не выдержал и говорит: «Хочу видеть отца». Разрешил Давид, чтобы он пришел к нему. И Авесалом пришел и увидел не отца любящего, а увидел царя. И сказано, он ему поклонился и ушел ожесточенным. Так бы хотелось сегодня обратиться к нам, отцам. Кого в нас видят дети? Царя, властителя или же отца любящего? Представьте себе эту картину, вот когда мы читаем «Возвращение блудного сына». Если бы Давид побежал навстречу, встал бы с трона и сказал: «Сынок мой, сын мой Авесалом», и обнял его. Скажите, что бы было бы с Авесаломом? Стал бы он преступником дальше? Пошел ли он войной против отца? Я думаю, что там было бы его покаяние. Давид хотел, чтобы Авесалом пришел покоренный. И когда была война, он послал 3 отряда против войск, во главе которых стоял Авесалом. И все он рассчитал правильно. И он говорит: «Сохраните мне отрока». И он надеялся увидеть сломленным и покоренным сына, связанным, чтобы его привели. Нет, так сыновей не покоряют. Их покоряют глубокой любовью, заботой. «Я был нежно любимый у отца и матери», говорит Соломон. Вот ему дана была любовь. Как часто не хватает этой любви и заботы. Согревать душу и питать, и согревать. Сказано, что так, что, чтобы мужья любили своих жен, питали и согревали их душу. И это распространяется любовь и на детей. Когда возвращался блудный сын, то отец побежал ему навстречу. Он первый обнял его. Он первый поцеловал его. Я вспоминаю еще такой вот случай в моей семье. Когда мне надо было уезжать срочно, и как раз поднимался большой туман, а я только приехал с поездки, там немножко по дому занялся, был сильно уставшим. И вот мои ребята поссорились. Я говорю: «Знаете, что у меня нет времени с вами разбираться, я... Одно хочу сказать, что вы будете наказаны». Мама плачет, они в ссоре. Я сказал, говорю, что так, я приеду, вы должны меня ждать, все в зале, я с вами буду беседовать, и вы будете наказаны. И уехал. И такой туман сильный. Я возвращался назад, мне приходилось выходить из машины и на ощупь вот щупать, где бордюр, чтобы, ну, проехать. И проехал, не заметил, на красный свет. Подъезжает сразу ГАИ, я не знаю, где они были, но обратили, взяли документы и говорят: «Вы проехали на красный свет». Я говорю: «Наверное, так». Я говорю: «Уставший, не заметил». «Откуда вы едете?» Я говорю: «С посещения». «С какого?» Я рассказал, где мы были. Мы были в селе за 70 километров, и там совершали благовестие. Он расспросил подробно об этом, отдал мне права и говорит: «Счастливого вам пути». И вы знаете, я еду и думаю: меня помиловали, но у меня же дома тоже там законопреступники ждут меня. И так захотелось их помиловать. И я заехал в магазин и купил то самое любимое, что они любят, ну, по коробочке йогурта. И приезжаю, они все ждут. Уже 12 час сидят. Смотрю, один сын на этом краю дивана, другой на том краю дивана. Вот так вот сели, вдалеке друг от друга ждут меня. Я говорю, ну что, ребята, ждете? Я говорю, у меня время нет вот на долгую беседу. Вы знаете, что вы заслуживаете? Мы сначала помолимся, а перед молитвой я вам хочу кое-что дать. И когда я им раздал по коробке йогурта, я говорю, дети, я вас милую, а теперь помолимся, чтобы и Бог помиловать. Как они плакали, как они просили, говорили, Господи, почему мы так поступили? Ты прости нас, как любовь согревает. Братья и сестры, без любви мы ничего не достигнем. В доме, в семье нашей должна царствовать любовь. Но мы не сможем любить детей наших, если не будем любить Бога. Мы не сможем любить жену нашу. Мы не сможем так, чтобы в доме нашем было уютно, если в доме не будет Слова Божьего и молитвы. Потому что любовь изливается в сердца наши только Духом Святым. В Церкви Божией, в доме Его должна быть любовь. Всякий приходящий здесь должен видеть, что он любимый, что его любят и что его любит Бог. Да, мы можем говорить о Божьей любви. Вот посмотрите, мы читаем в книге Руф такое вот удивительное тоже обращение. Когда Воос говорил ей так, да воздаст Господь за это дело твое, за то, что она... вот заботилась о свекрови своей. И да будет тебе полна награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Он сказал Руфе о крыльях Божьих. Какие они надежные, какая защита в них, как там уютно. И говорит, ты хорошо сделала, что пришла под крылья Божьи. Но она должна его спросить, Воос, а где же эти крылья? И вот в следующей главе она приходит к нему и говорит, и сказала его, кто ты? Она сказала, я Руф, раба твоего, простри крыло твое на рабу твою. Ты говорил о Божьих крыльях, а не можешь ли ты его стать этим крылом? Мы говорим сегодня о любви Божией, а не мог ли ты стать этой любовью Божией, чтобы через тебя эта любовь излилась на семью, на церковь, на всех, кто приходит в этот дом. Итак, братья и сестры, мы сейчас еще, вот прежде чем продолжить нашу тему, споем гимн. И сегодня Господь нам говорит, что у нас есть еще один дом. Дом, в котором нам придется жить вечно. Мы временно живем в теле нашем. И дни жизни человека 70, при большей крепости 80. Но сегодня средняя продолжительность жизни человека это 60-65 лет. Мы временно живем в этом доме. Мы временно живем на земле нашей. Мы временно живем в семьях наших. Мы временно живем в родстве. Мы временные в стране нашей, по отношению к которой у нас тоже есть обязанности определенные. Но у нас есть вечный дом. Мы всегда там будем жить. Это самый важный дом. Самое важное, самое главное, нам подготовиться, чтобы нам войти в тот дом и жить в нем. Но, братья и сестры, Слово Божие говорит так, туда нечистое ничего не войдет. И всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Если кто сегодня не раскаялся еще в грехах, ты не войдешь в тот дом, но ты всегда будешь тосковать по нем. У тебя никогда не прекратится эта тоска. Ты всегда будешь страдать от того, что ты не в том доме. Уже сейчас человек страдает, иногда не отдавая отчет, почему ему так тяжело, почему он страдает, почему грусть, почему тоска. Чем больше ты грешишь, тем удаляешься дальше от дома. Когда первый человек согрешил, он убежал, ушел от Бога. Человек, который грешит, удаляется, уходит от Бога. Но как же ты войдешь в этот дом? Если Христос пришел на эту землю и говорит, я дверь, входи мною, входи, расставайся с грехами. Ты сегодня скажешь, что я хотел бы не грешить, но не могу не грешить, да? Без Христа ты не сможешь. И только на коленях, когда ты предстанешь пред Господом и скажешь: Господи, освободи меня от грехов, прости за сделанные грехи и дай мне силы не грешить, Господь освобождает и принимает тебя в дом свой. «Встану, пойду к отцу моему». Вот сегодня тема, о которой мы дальше побеседуем. Братья и сестры, нам нужно подняться, встать. Нам нужно продолжить путь к отцу нашему, к Богу нашему. Мы идем в этот дом, нерукотворенный, вечный. Евангелие Луки, 19 глава, читаем с 1 стиха. Луки, 19 глава, с 1 стиха. «Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, встав, сказал: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Закхей в переводе имя обозначает так: чистый, непорочный, благочестивый. Жизнь этого человека не соответствовала имени, которое дали родители. Когда родители называли его таким именем, они хотели его видеть действительно чистым и добрым. Но он жил жизнью такой, в которой многим причинил горе, слезы, скорби, у многих отнимал. Но кто мог видеть сердце Закхея? Он хотел быть таким, каким его назвали родители, но уже не мог остановиться. И он знал уже об Иисусе, и он захотел только взглянуть на него, посмотреть на эту чистоту. Он влез на смоковницу и смотрел на Иисуса. И вот Господь остановился и говорит: сойди, Закхей, ты не соответствуешь своему имени. Ты хочешь это, чтобы твоя жизнь была такой, как твое имя. Мне надобно быть у тебя в доме. И когда вошел Иисус в дом, его все переменилось в жизни Закхея. И он говорит: Господи, я кого обидел, я воздам четверо. Я половину имения своего продам, раздам нищим. Что с тобой случилось, Закхей? Ведь ты же грабил только, забирал. Почему ты таким стал? Потому что Иисус вошел в его дом. Братья и сестры, когда Христос придет на эту землю, когда придет на этот общий наш дом, на эту землю, как она изменится? Как она расцветет? Она исцелится от всех болезней. Вода исцелится, земля исцелится. Она принесет прекрасные плоды, изменится характер животных. Когда наступит тысячелетнее царство, сказано, что вол, ягненок, волк, они будут вместе, и малое дитя будет пасти их. Изменяется все вокруг, когда Иисус приходит в дом. Когда ты пустишь Христа в дом свой, в хижину свою, в дух свой, как все изменится, ты сам себя не узнаешь. Многие так говорят: я сам себе противный. Я сам на себя не могу смотреть. Я сам себе в тягость. А окружающим? Брат мне недавно один такой скорби поделился. И говорит: мне никто столько горя не причинил, как сын мой. Какими мы без Бога страшными становимся. Мы самим близким причиняем столько ран, сколько скорбей. Мы поем один гимн. И всегда все плачут, когда мы поем, мы его поем на украинском языке, на русском он звучит так: «Прости меня, мама, за то, что так рано побелела твоя голова». И многие опускают головы и вспоминают, сколько причинили своим матерям скорбей. Почему человек такой жестокий? Почему самого близкого ранит? Он не хочет этого делать, но не может. Он делает злое, потому что в сердце своем допустил зло. Потому что не Христос живет в его сердце. И вот Господь говорит, сегодня мне надобно быть в твоем доме. Мне надобно быть в твоем сердце. Ты станешь совсем другим. Тебя не узнает. Ты так изменишься. Бог так изменяет человека. Закхей, кто мог его изменить? Кто мог изменить его характер? Это сделал Христос, который вошел его в дом. Может быть, в твоем семье тоже непорядок. Мы сегодня только небольшие стрихи, аспекты вот обращали внимание семьи, говорили о любви, о заботе. И мало времени говорить о большем. И ты не можешь ничего сделать. Ты мужчина, ты муж, забота, и ты чин, и власть, управитель. Может, тебя тоже попирает, никто не слушается. Ты не можешь ничего сделать с семьей своей. Что делать дальше? Прислушайся. Христос говорит, мне надобно быть у тебя в доме. Только сегодня Бог может навести порядок в твоем доме, в твоей семье. Только Он, если войдет в дом твой, ты впустишь его, пригласишь, все переменится вокруг. Если будешь жить дальше без Бога, что сегодня принесла безбожная жизнь, атеизм нашей стране? Как, сколько горя принесло это нашему народу? Мы вот сегодня, недавно с группой друзей, я смотрю, здесь некоторые есть из той группы, проехали по селам. Да, печальная картина, пьянство. И пьянством заглушают вот эту свою скорбь и тоску. Говорят, а мы никому не нужны. Потому что в эти села не ходят ни автобусы, там нет ни магазинов, ни больниц. Люди оставлены как на вымирание. Почему же это так? Почему такая плодородная земля, черноземная земля, это пустырь сегодня? Потому что говорили так. Мы, наш, мы новый мир построим, все до основания разрушим. И разрушили все, что принесли отцы, церкви разрушили, Евангелие отобрали у людей, без Бога проживем. К какому же жалкому состоянию пришел человек без Бога? Мы сделаем это со своими домами тоже. И здесь дом, еще цветущий, потому что я опять напомню, вот когда первый канцлер ФРГ, когда он в Германии, когда был в Израиле, и мне брат говорит, что ко мне подошел очевидец, когда он говорит, я посещал Израиль, и сказал, Конрад Аденауэр, да, первый канцлер, говорит, вот здесь он стоял на коленях, и здесь он молился, и просил у Бога прощения за 6 миллионов убитых евреев. От имени нации, от имени немецкого народа у Бога просил прощения. Вот почему нация восстала из праха. Но если эта нация забудет Бога, если она станет безбожными, и когда мы проезжали вот вечерним вашим городом, какие дома, и как неприятно было смотреть, куда идет нация. Она уходит от Бога дальше и дальше, грешит больше и больше. Что сделают с этим домом, с этой страной, если она уйдет от Бога? Вот почему наша ответственность живущих в странах молиться и благовествовать, для того, чтобы народ не уходил в гибель людям без Слова Божия, говорил Достоевский. И это мы видим так тоже, точно. Вы помните Иакова? Он ушел из дома отца своего. Он ушел из дома, где Бог сказал, я Бог Исаака. Бог назвал себя Богом отца его. А он пошел. Он пошел поискать счастья. Он был разумным человеком и, наверное, и хитрым был человек. Само имя его так, занимающее место хитростью. И посмотрите, когда он был на пути, и лег и заснул, снится ему сон, он видит лестницу. Мы читаем, книга Бытия описывает об этом. И видит ангелов восходящих и снисходящих по ней. Разве ангелам нужна лестница? Нет. Не для ангела была поставлена лестница. Бог звал его: Иаков, ты пошел, ты идешь в жизнь. Ты сделал шаг из дома отца твоего. И Бог приглашает: Иаков, восходи по этой лестнице. Иаков, поднимайся. Поднимайся от всего земного. Ты приди ко мне, Иаков. Бог позвал его, а Иаков что сказал? Хороший сон, говорит, был. Но я пойду. Мне надо еще жениться, мне надо еще устроить свою жизнь, мне надо имение приобрести. Больше того, он говорит: Господи, хочешь 10 овечек, дай мне 100. Я тебе десятину отдам. Господи, давай мне больше. Хочешь 100 овечек, дай мне 1000 овечек. И пошел Иаков. И нашел он счастье без Бога. Сколько раз его обманывали. Сколько он отрабатывал. В каждом доме есть порядок. Отдают дочь и приданное дают. А Иакову отдали 2 дочерей Лаван. И отрабатывай за них 14 лет. Вот что такое жизнь без Бога. И уходит он. Уходит от этого еще, да, еще искать счастье. И навстречу ему идет Исав, и с ним 400 человек. Тупик. Все. Иаков понял, что всего лишится. Он лишится всего, что приобрел своим трудом. Он лишится детей своих. И он лишится жизни своей. Он это понял. И тогда он призвал имя Божье. Он сказал: Господи, где та лестница? Ты меня звал, но я больше 20 лет уходил от твоего зова. Бог усмотрел так, чтобы ему называться не только Богом Авраамом, дедушки Иакова, не только Богом Исаака, отца Иакова. Бог говорит: Иаков, я хочу быть Богом Иакова. И сказано так, что боролся с ним некто, и ухватился Иаков, говорит: я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Подними меня на эту лестницу к себе, Господи, к твоим благословениям. И Бог говорит: хорошо, Иаков, восходи ко мне. Ты другой человек, и дал ему новое имя Израиль. И посмотрите, как все изменилось вокруг. Иаков, Израиль идет навстречу брату своему. Посылает ему подарки, смиряется перед ним. И изменяется все вокруг, как изменился Исав. Как он обнял брата своего, как он целовал его. Говорит: брат, живи у меня. Если изменится отец, и семья изменится. Изменится мать, и дети изменятся. Все другое станет. И Господь говорит сегодня: пойдешь дальше? Ты уже в тупик зашел. Куда дальше тебе идти? Господь приглашает и говорит: приди. Мне надобно быть у тебя в доме. Мне надобно навести порядок у тебя в доме. Кто сегодня слышит этот призыв? Кто долгое время жил без Бога? Может быть, кто назывался христианином и давно не имел общения с Богом, потерял это общение? Что ты сделаешь со своим домом, в котором ты живешь? Что сделаешь? Если кто из молодежи на положение сыновей и дочерей живет, сколько вы скорбей еще причините своим родителям без Бога? И сколько радости принесете, когда к Богу обратитесь? Мне надобно быть у тебя в доме. Ныне пришло спасение дому этому. Сколько домов было здесь, в этом городе, в Иерихоне, в которых тоже не было порядка, но только один дом его принял. Захей с радостью принял его. Господь вошел и все переменил. Если кто сегодня пригласит Господа и скажет: Господи, войди в мое сердце прежде всего, наведи там порядок, измени его, перемени меня, как Иакова он переменил. Кто пригласит Господа в семью свою, как все изменится вокруг. Итак, братья и сестры, Господь нам подарил это прекрасное слово «дом». Земля стала нашим домом, но это временный дом. И тело наше ненадолго туда входит в землю. Придет время, когда отдаст земля тела свои, и море отдаст тела. Возвратиться, потому что человек создан для того, чтобы жить на небе. Мы пели псалом, мой дом на небе за облаками. И он перейдет туда, ему будет дано новое тело. И он пойдет на свою небесную родину. Вначале мы читали, Бог сотворил небо и землю. Первый дом Бог сотворил для человека, это небо. Все остальные дома временное наше жилище. И поселил человека на этой земле. И опять зовет его на небо. И человек пойдет туда. Как важно сегодня осмыслить это. Готовы ли мы сегодня переселиться в этот дом? Желаем ли мы? Сознаем ли это? Ибо знаем, говорит апостол Павел, какое хорошее знание, что когда наш земной этот дом разрушится, мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Мы перед тем, как вот выехать сюда с семьей, постили маму моей жены. Она очень сильно болеет, много скорбей, узы мужа, сына, свое заключение, оно все это наложило отпечаток. И вот внуки здесь, дети, она смотрит на всех нас и говорит, я думаю, говорит, что я еще дождусь вас, но я хочу уже домой. Хочу домой. Какое хорошее понимание, какое хорошее знание. Иду домой. Но как ты пойдешь домой? Я никогда не забуду. Вот два таких случая приведу, и мы будем молиться. Первый случай, когда мы похоронили, это было давно еще в юности моей, похоронили одного бывшего брата, отступника. Он отступил от Бога, ушел от Бога. И так и умер, не раскаявшись. Мы его похоронили, проводили в последний путь. Мы не знаем, может быть, Бог дал ему покаяние, поэтому об этом мы не говорили, об его отступлении. И вот его дочь пришла на собрание, она была неверующая, потом стала членом церкви. Говорит, я сижу, говорит, в комнате, задумалась, и говорит, я так забылась немного. Я не знаю, я задремала или что со мной случилось. Но, говорит, смотрю, как видение, заходит отец. И говорит, такой грязной одежде, опустил голову, сел и тяжело вздыхает. Я говорю, папа, ну мы же тебя похоронили. А он говорит, а меня там не приняли. В православном обычае есть такое понятие, что 40 дней душа еще летает, томится. Да, кто принят Господом, он не томится. Он говорит, я иду к Господу моему, иду домой. И у нас в Крыму были такие тоже удивительные похороны. Была спевка. Хор готовился к вечере Господней. Разучивал гимн о страдании Христа. И особо способная сестра, 13 лет, она так красиво играла, и она уже сопровождала хор на пианино. И она особенно вот вдохновенно играла этот гимн. И во время игры поникла ее голова, и она отошла в вечность. Какие это были похороны, как все свидетельствовали. Учительница говорила так, это был неземной ребенок, этот ребенок был не для земли. И вся церковь, все провожали, ну, с такой вот особой трогательностью, что действительно такая чистая чистота это была. Коротко пожила, ее небо приняло. Так просто встать и пойти на небо. Кто сегодня готов пойти туда? Кто сегодня может с этой скамьи прямо встать и сказать, я домой иду, я к Господу иду? Но туда же нечисто ничего не войдет. И преданное лжи и мерзости. Если есть тайный грех у тебя, который ты любишь, он тебя удержит здесь. Он тебе не даст подняться на небо, и ты останешься на этой земле. Как это страшно, всю жизнь идти и остаться из одного греха. Сегодня время, когда нужно расставаться с грехами. Это лучше всего сделать в покаянии, лучше всего сделать в молитве. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Еще хотелось бы умолять, просить от имени Господа, кто сегодня есть на этом собрании, не обращен к Богу, кто еще не пришел ко Христу, приходите. Сегодня Господь принимает, я говорю, дверь, войди мною. Я наведу порядок в твоей жизни. Ты без меня не сможешь ничего сделать. Господь сегодня зовет. И если кто слышит этот зов, мы будем молиться. Во время молитвы можете пройти, преклонить колени и помолиться Господу. Аминь.